и он отнюдь не единственный в этом смысле. Мы сильнее вас, господин Гиринг. Давайте вообразим, что я не арестован. И поговорим просто как два профессионала. Вот что я вам скажу. Не будьте слишком уверены в себе. Ибо именно в самоуверенности заключается самое большое искушение, подстерегающее специалиста в разведке. Вы убеждены, что пользуетесь доверием директора. В таком случае, уж коль скоро вы начали читать радиограммы, найдите-ка ту из них, в которой директор просит меня поехать в Брюссель для встречи с Ефремовым. Он назначает дату, час, место, ведь эту радиограмму вы перехватили, не так ли? А теперь, Гиринг, пожалуйста, проинформируйте сидящий здесь господ. Пошел я на это рандеву или нет? Вы не пошли на него. Как же это возможно в свете строжайшей дисциплины, царящей в разведслужбе? А вот как, объясняю вам. Просто я получил другую радиограмму по другому каналу. В ней мне предписывалось не идти на встречу с Ефремовым, а назначение встречи — хитрый ход директора. Он хотел узнать, действительно ли Ефремов арестован. Движение среди слушателей. Я продолжаю. Так что, видите ли, нельзя быть уверенным ни в чем. Откуда же вы взяли, что центр не в курсе ваших задумок? «Мы знаем, Москва считает, будто Кент на свободе», — отвечает Гиринг. «Кент перешел на вашу сторону?» «Да». «Вы уверены?» «Абсолютно. Он зашифровывает все радиограммы, которые мы посылаем центру». «Это не доказательство». И снова Гиринг меняет тему разговора. «Между прочим, Отто, что это за специальная связь с Москвой через руководство коммунистической партии? А, вы знаете про этот канал связи? О нем вам рассказал Кент, не правда ли? Но он научил вас, как пользоваться им?» Я очень заинтригован, какой ответ даст мне Гиринг. «Нет еще, но это не имеет значения. Между прочим, вы знаете группу Шульца-Бойзена?» «Нет». О ней я еще ничего не слышал. Это группа коммунистических разведчиков в Берлине. Она полностью ликвидирована, но ее контакты с Москвой продолжаются, как ни в чем не бывало. А от меня вы, собственно, чего хотите? Я арестован и хотел бы сразу предупредить вас. Все, что вы мне тут рассказываете, никак не влияет на меня. Все это я уже давно знаю. Я также знаю, что доверием Москвы вы не пользуетесь. И, между прочим, каждый лишний день, который вы продержите меня здесь, поможет Москве полностью раскрыть вашу игру. На сей раз Гиринг промолчал уже 2 часа по полуночи. Мои собеседники, видимо, утомлены. Разговор, суть которого я кратко изложил, был долгим и напористым с обеих сторон. Планы противника постепенно раскрываются передо мной. Ясно одно, я имею дело с попыткой завести крупномасштабную фальшивую игру. Я понимаю, что присутствую не при маленькой радиоигре, которая обычно длится пару-другую недель, но окончательная цель мне пока еще все-таки непонятна. В чем замысел начавшейся большой игры? Ни Гиринг, ни остальные ничего определенного на этот счет не сказали. Гиринг прерывает заседание. «На сегодня достаточно», — говорит он. «Завтра продолжим. Остаток ночи я провожу в небольшой комнате, вытянувшись на диване. Меня охраняют 2 унтер-офицера СС. Утром меня никто не навещает. Во второй половине дня появляется Гиринг и объявляет: «В настоящий момент нас непосредственно интересует лишь одно. Ваш арест должен оставаться тайной. Вам может показаться странным, что мы так открыто говорим с вами. Все главные деятели Красного оркестра арестованы, часть сотрудничает с нами, другая часть отказывается сотрудничать.